Глава 41. Левелин. «Деточка, хорошая моя!» Стоило приблизиться к дому, как на улицу ковыляя выбежала бабушка Эмма. «Жива, жива, милая!» Хватаясь за сердце, спешила она ко мне. В душе сплетался противоречивый клубок из вины и тепла. Эта женщина действительно за меня волновалась. По ее лицу и покрасневшим заплаканным глазам было видно, сколько боли принесла хозяйке дома прошедшая ночь. «Бабушка, не бегите так, упадете!» Рванула я к ней навстречу. Стоило приблизиться, и старушка крепко обняла меня, скользя испещренными морщинами руками по волосам, щекам и плечам. «Цела! Правда цела!» Слезы счастья выступили у нее на глазах. «Великая богиня, спасибо! Спасибо, что сберегла это несмышленое дитя! Пойдем в дом, милая, ты, наверное, устала. Бабушка, вам не стоило так волноваться!» Кусая губы и вновь ругая себя за легкомысленность, пробормотала я. Да, не в моих силах было исправить ситуацию. Туман не позволил бы мне вернуться в дом и успокоить переживающую старушку. Проблема заключалась в том, что я настолько увлеклась близостью Азазеля, что почти не думала о том, как мое исчезновение отразилось на домочадцах. «И как, позволь спросить, мне не волноваться, глупая девчонка?» Сморгнув слезинки, заворчала женщина. «Ты же мне как внучка. В следующий раз в лес без Эмиля не пущу. Тебе ясно? Заходи в дом. Голодная, наверное, и расскажи, как от тумана могла спастись». Мне было совестно. Так и хотелось поделиться с бабушкой правдой. Наверное, мне бы стало легче, поведая я ей, что была спасена Сидом. Да и старушка бы меньше переживала, поняв, что эту ночь я не жалась от страха в хлипкой деревянной постройке. Вот только тонкий голос в голове убеждал не делать этого, не рассказывать ничего ни ей, ни Эмилю. Я рисковала, соглашаясь помочь Азазелю, и совсем не хотела, чтобы бабушка и ее внук были втянуты в эту историю. Пусть лучше остаются в неведении. В итоге мне пришлось очень постараться, чтобы обойти стороной наличие моего спутника во вчерашнем приключении. Но, к счастью, ни хозяйка дома, ни Эмиль не задавали лишних вопросов. Заставив меня перекусить, старушка настояла на том, что сегодня я нуждаюсь в отдыхе. Должна признать, голова действительно была набита ватой, а тело болело так, будто по нему проехались катком. Еще раз поблагодарив бабушку Эмму и попросив ее не волноваться, я заглянула в холодную баньку, быстро обмывшись из катки, заведомо принесенной Эмилем, и отправилась в спальню, падая на узкую кровать. Сон настиг меня мгновенно, как и всегда приводя в настойчивые объятия Сида. Но в этот раз все было иначе. Мне не хотелось от него бежать. Азазель. «Видит богиня, я бы лучше еще месяц провел в той пыльной сторожке, чем вернулся в дом семейства Лансар. Вот только выбора мне не оставили. Хотя, шагая в гору, то и дело ловил себя на грешных мыслях. Что если притвориться мертвым? Заставить всех думать, что туман поглотил меня? От него ведь никто не застрахован. И, возможно, я бы действительно поступил столь трусливо, если бы не страх за матушку. Я не мог предвидеть, как бы повел себя отец, разозлившись из-за моего побега в ряды потерянных. Вряд ли он бы утонул в скорби. Для него я всегда был разочарованием. Сколько раз слышал свой адрес упреки из-за моего нерадивого характера. Ему хотелось видеть жесткого, непоколебимого и преданного раба, совершенно не противящегося воле родителя. Вместо него папа получил полного протестов и имеющего собственное мнение неуправляемого сына, который только и мог что вызывать раздражение и стыд. Ничего. Скоро все разрешится. Левелин согласилась помочь. Осталось помолиться богине и надеяться, что мне удастся уговорить человеческого короля предоставить матушке убежище. И вот тогда-то... А что, собственно, тогда? Я никогда не заглядывал настолько далеко. Моей целью было спасение самой дорогой женщины. Но какой я видел свою жизнь после того, как все разрешится? Этот вопрос поставил меня в тупик. Пустота. Я не знал ответа. Вот только в тумане возможного будущего вдруг разглядел знакомую зелень глаз упрямой человечки. Хотел ли я, чтобы она была в моей жизни? Вопрос возник сам собой, а сердце забилось чаще, когда воспоминания вернулись к ночи, проведенной в ее компании. Тонкие настойчивые пальчики сжимали мои волосы, ненасытные губы неустанно целовали. «Азазель, великая богиня, где ты был?» Выскочила на крыльцо Арета, вырывая меня из воспоминаний о Левелин. «Мы так волновались! Всю стражу на уши подняли, они с самого утра ищут тебя!» Тяжело вздохнув, я на мгновение остановился, смотря на дочь местного лорда. Идеальная укладка, румянец на щеках, кричащее роскошью платье, а на лице — лживое беспокойство. «Кажется, волнение за мою душу не помешало тебе хорошо выспаться», — подметил мысленно, вновь зашагав по мощеной дорожке. «Туман настиг меня. Пришлось искать убежище», — коротко ответил я. «Где? Какое?» — цепляясь за мой локоть, повисла на нем Арета. «Ты был женщиной? Поэтому так задержался? Азазель?» «Тебя волнует только то, в чьем обществе я провел это время». Остановившись и встретившись взглядом со своей невестой, усмехнулся. «Почему-то я даже не удивлен». Я возобновил шаг, отчаянно надеясь, что мне позволят выспаться. Сказать откровенно, я не то чтобы устал, но до ночи оставалось слишком много времени, а я поймал себя на мысли, что снова хочу вернуться к зеленоглазой человечке, все больше пленяющей мои мысли. А сон отлично бы мне с этим помог. Поднимаясь к особняку Лансеров, я не мог выбросить из головы ее образ. Несмотря на то, что скрылся из виду еще до того, как мы дошли до вала, я последовал за Левелин, решив убедиться, что она благополучно доберется до дома. И увиденное мне очень не понравилось. Не знаю, почему разозлился, но когда подмастерье кузнеца рванул к ней, обнимая так, будто имел на это право, в душе вспыхнуло нечто темное. Мне хотелось проникнуть в разум человека, хотелось заставить его отойти от нее, никогда не прикасаться. Я видел, как мой букет выпал из рук Левелин, а в глазах девушки отразилась вина. Почему? За что ты испытывала это чувство перед ним? Теперь же, вспоминая тот момент, ощущал вновь и вновь нарастающее раздражение. Я желал вернуться к ней, желал забрать от этого Эмиля, о котором девушка упоминала уж слишком часто. «Азазель!» — взвизгнула Арета, вновь хватаясь за меня белыми перчатками, но тут же убирая руку. «Фу, ты ведь пыльный! А обувь? Откуда столько грязи? Это тина на сапогах? Где ты был?» «Леди Лансер, если так боитесь испачкаться, прекратите виснуть на мне!» Теряя всякое терпение, рыкнул я. «Стоит ли напоминать, что эту ночь я не на шелковых простынях провел?» «А теперь, может, вы мне позволите отправиться к себе, помыться и переодеться? Я порядком устал и не в настроении вести светские беседы». «Ну, я волновалась», — надула губы Арета. «Скоро должна состояться наша свадьба. Я уже даже платье выбрала». «Великая богиня! Какое же презрение я испытывал к этой пустоголовой девице! Волновались? Тогда должны меня понять. Я нуждаюсь в отдыхе». Более не говоря ни слова и игнорируя явную обиду на лице девушки, зашагал к дому, спеша скрыться в своей комнате. К счастью, мешать мне никто не стал, наконец позволяя смыть слой грязи и усталости. Мысли вновь вернулись к Левелин и калейдоскопу эмоций, которые она во мне вызывала. Богиня, видимо, решила подшутить над нами. Иначе просто не мог понять, что со мной творилось. Ни одна женщина не пробуждала во мне столько бурных эмоций, сколько эта упрямая человечка. Венок стал виной нашей связи или же нечто другое, но с каждым днем все отчетливее понимал, что хочу ее. И это начинало тревожить. Обернув полотенце вокруг бедер и взъерошив пятерней мокрые волосы, я вышел из купальни одновременно с тем, как дверь спальни распахнулась, и в комнату ворвались мои друзья. побледневшие, растрепанные, с явными признаками усталости на лицах. Вот как выглядит волнение. «Живой!» — вздохнул Амдир. «Черт, ты безмозглый!» — взревел Тесин. «Хоть представляешь, что мы пережили за эту ночь!» Быстро сократив расстояние, он толкнул меня в грудь, оскалившись. «Где твоя башка? Я уже думал, что нам хоронить тебя придется. Хотя знаешь, о чем это я? От тебя бы вообще ничего не осталось. Азазель!» «Все сказал», — сдержанно спросил его, прекрасно понимая злость друга. Он просто испугался. Туман повел себя странно. Мы с Левелин были в лесу, а он отрезал путь до Ридеры. И еще все это время я провел с ней. «С человеческой беглянкой?» — вскинул бровь Тесин, тут же забывая о своей злости. «И?» — Амдир подошел ближе, заинтересованный моими словами. «Она обещала помочь!» — улыбнулся я, чувствуя, как эти слова, наконец, достигают моего сердца и позволяют вздохнуть полной грудью. «У меня появился шанс».